Глава 14. Ариана. Дом шумел и гудел, будто пчелиный улей. Впрочем, моя голова гудела не меньше. Ночь после приема прошла в состоянии тревожного полусна. Все время мерещились какие-то шумы и шорохи, а когда передо мной показались горящие глаза, я чуть было не лишилась дара речи. Но обладателем этих глаз оказался никто иной, как Рыжик. Он вспрыгнул на постель, и в его компании под утро все же удалось вздремнуть. Все же этот зверек был не так прост, как казалось, и инцидент с заколдованным колье только подтвердил это. Выскользнула из своей спальни, стараясь быть как можно более незаметной. Замерла, прислушиваясь. Потому как под подолом моей юбки пряталась опаснейшая и очень голодная Индракора. «Фыр-фыр!» Между складок пышного платья появилась недовольная рыжая голова с длинными ушами и вопросительно уставилась мне в лицо. «Иду я, иду!» — успокоила я зверька. «Сейчас найдем, чем можно подкрепиться. Только не высовывайся больше». Поправила платье и двинулась прямо по коридору. Старалась двигаться неспешно, чтобы Рыжик успевал за моим темпом. Слуги раскатывали ковры по коридорам, меняли шторы на более светлые, тихо переговариваясь и бросая в мою сторону косые взгляды. Разрумянившаяся Бренда бойко носилась между слугами, раздавая какие-то новые указания. И что же, интересно, случилось? Откуда такая суматоха с утра пораньше? Тьера Марион решила переехать поближе к сыну, чтобы уж точно его женить? Ускорила шаг, ощущая, как Рыжик щекочет лодыжки своим пушистым хвостом, и завернула в сторону столовой. Я уснула прямо в экипаже, видимо, от мерного укачивания, так что со вчерашнего обеда у меня самой во рту ни крошки не было. Если, конечно, не считать вино, которое разносили на приеме во дворце. И вообще, что это за прием такой, где гостей не кормят? Все тут не как у людей. А еще я надеялась, что Рораншейр уже позавтракал и благополучно отправился защищать свою страну. Или что там делают стражи на своей работе? Бумажки перекладывают и чай пьют? Все как на земле? Впрочем, неважно. Во-первых, если он сейчас заметит Рыжика, то это точно ни к чему хорошему не приведет. А во-вторых, после вчерашнего приема мне страшно захотелось ненадолго сбежать в город. Может, здесь есть здание архива, где можно было раздобыть информацию о собственном происхождении? На встречу с так называемым отцом я уже и не рассчитывала. Его явно не волновало, что тут происходит с его отпрыском. Деньги получил и благополучно забыл. Но кроме него, у меня здесь наверняка есть какие-нибудь родственники. Кто-то же должен знать, кто я вообще такая и каким образом попала на землю, если родилась здесь. «Это никуда не годится. Нужно поднять еще выше». По коридору пронесся высокий голос Тьеры Марион. «И разве вы не видите? Надпись висит криво. Это совершенно неприемлемо. Вы хоть представляете, каких гостей мы будем принимать?» «Что? Гости? Какие еще гости? Мне одного приема было вполне достаточно. Неужели опять придется танцевать, неся на себе платье весом в тонну, и молчать и улыбаться?» Я на это все не подписывалась. Выскользнула из-за поворота, ощущая, как Рыжик под юбкой недовольно фыркнул, и замерла, едва не ахнув от увиденной картины. Огромная лестница из белого мрамора сейчас была украшена драпировками из белого шелка и белыми цветами. На окнах вместо тяжелых бордовых штор появился легкий полупрозрачный тюль, отчего все помещение было заполнено ярким светом восходящего солнца. Слуги под потолком натирали огромную люстру, а также развешивали перетяжки с какими-то надписями. И посреди всего этого с воинственным видом стояла моя предполагаемая свекровь в длинном изумрудном платье и с идеальной прической, сжимавшая в руках небольшую сумочку в тон к платью. «Ариана, дорогая моя, ты как раз вовремя. Именно ты мне и нужна прямо сейчас!» Тьера Марион мгновенно выцепила меня взглядом. «Как прошел вчерашний вечер? Ты сразила столичную знать наповал?» Скорее, чуть не оттоптала столичной знати ноги и едва не стала жертвой одного из дамских угодников. Но этого я, разумеется, говорить не стала. Сделала осторожный шаг вперед и придержала подол платья, опасаясь, что Индракора решит вступить в бой с Тьерой Марион в отместку за пролитый кипяток и готовясь поймать Рыжика в любой момент. Все прошло... лучше не бывает. А что здесь вообще происходит? Я осторожно поинтересовалась причиной столь резких перемен в доме. Как что? Подготовка к свадьбе, разумеется. По-моему, выходит неплохо. Не королевский дворец, конечно, но нашей семье тоже есть что показать. На ее губах появилась довольная улыбка. Кристиан против всех этих пышных торжественных приемов, поэтому все будет скромно. Дома, в кругу только самых близких. И приглашенных всего вышло 136. В ее голосе послышалось искреннее сожаление. Но это только знакомые Криса. Твоих подруг из академии, родителей и родственников я не считала. Ах да, и еще привезли твои свадебные платья. Я распорядилась, чтобы их перевезли в большую гостиную. И к платьям я подготовила фамильные украшения. Джули! Джули! Опять фамильные украшения. Опять! Да, Тьера Марион. Моя служанка, напуганная и напряженная, тут же вынырнула из-за моей спины и низко склонилась, сжимая в руках какую-то широкую коробочку из темного дерева. Тьера Марион подхватила эту коробочку и махнула рукой, позволяя Джулии удалиться. Я носила этот комплект на собственной свадьбе. В ее взгляде промелькнула нотка грусти. Как же давно это было! Я так остарела! Она распахнула коробочку, протянула мне, и как раз в этот момент моя юбка пришла в движение, и из складок послышался грозный рык. «Не преувеличивайте, вы прекрасно выглядите, Тьера Марион!» Я заговорила громко, пытаясь ногами удержать воинственную Индракору, намеревавшуюся прямо сейчас наброситься на фамильные драгоценности Раран-Шейров. И вновь послышалось недовольное урчание. «Что это? Что за звук?» Женщина застыла, прислушиваясь. «Проклятие! Ржуля сейчас нас выдаст с потрохами!» «Прошу меня извинить, это мой живот. От голода сводит. Я направлялась в столовую и, пожалуй, пойду». Попятилась назад. «И спасибо большое за украшение!» Захлопнула коробочку, в которой искрилось очередное ожерелье, серьги и браслет, стоимостью, наверное, как этот особняк. И, судя по реакции Рыжика, Тьера Марион и не собиралась успокаиваться, твердо намереваясь женить Кристиана даже против его воли. «Хорошо, но позже нам нужно будет обсудить стол, музыкантов, оформление зала, костюм Кристиана». Моя будущая свекровь резко перевела взгляд мне за спину. «Что вы делаете? Вы же сейчас порвете ткань. Это же атлас. Прекратите немедленно!» Я повернула голову и заметила краем глаза, как один из слуг повис на белой перетяжке, на которой красовались имена Кристиан и Ариана, выведенные витиеватыми узорными буквами. Но следом раздался оглушительный щелчок, и перетяжка взмыла в воздух, а мужчина в униформе приземлился на пол, как ни в чем не бывало. «Что здесь вообще происходит?» Кристиан появился в коридоре. Вот только его не хватало. В его голосе звенело недовольство. А под глазами, даже сквозь очки, виднелись черные тени, а лицо будто осунулось. Да и костюм он так и не сменил со вчерашнего вечера. Неужели не спал всю ночь? Или опять обратился в Василиска? В памяти вновь появился этот ужасный шипучий змеиный голос. «Подготовка к свадьбе, разумеется!» «Здесь кругом мрак и грязь. Этому дому так не хватало света!» Тьера Марион развернулась к сыну. «И доброе утро, Крис. Где твои манеры?» «Доброе утро, мама. Ариана». Кристиан, поджав губы, бегло осмотрел преобразившееся помещение, но никак не прокомментировал все происходящее. Его занимали совершенно другие мысли в этот момент. А затем устремил взгляд на меня. И внутри что-то сжалось. «Ариана, мне нужно поговорить с тобой. Наедине». И он протянул мне руку. «Конечно, конечно. Не буду мешать новобрачным». Тьера Марион как-то хищно и довольно улыбнулась, а затем вновь принялась командовать слугами. Эти цветы должны украшать вход. Вход, а не лестницу. Разве вы не видите, что они сюда не подходят?» Подцепив подол платья, я сократила разделяющее нас с Кристианом расстояние и вложила свою ладонь в его шершавую руку, и он уверенно и даже нетерпеливо повел меня в сторону столовой. Рыжик путался в ногах и недовольно пофыркивал. «Тьерра Марион растратит все имущество, если ты не женишься по-настоящему». Я заговорила, стоило только двери в столовой захлопнуться за нашими спинами. «Боюсь, это невозможно». Краем глаза заметила, как по его лицу пробежала тень. Губы вытянулись в ниточку, а голос стал хрипловато надтреснутым. «После смерти отца она живет надеждой, и вся эта суматоха — единственная радость в жизни. К тому же род Рараншейр прервется, и это состояние попросту некому будет оставлять». От этих слов стало совершенно не по себе. «А как же? Как же семья? Дети?» Кристиан щелкнул пальцами, а затем резко развернулся лицом ко мне. И даже показалось, что сквозь темное стекло блеснули его глаза каким-то желтоватым светом. «Боюсь, ни то, ни другое невозможно». Он перехватил мою ладонь и провел пальцем по кольцу змейки. «Вчера на приеме ты говорила о том, что видела непонятных существ. Что конкретно ты видела и когда?» Таким серьезным и сосредоточенным я Рараншейра, пожалуй, еще не видела. Сейчас передо мной действительно стоял Верховный Страж столицы. В первый день, сразу после того, как сменила платье, я увидела в зеркале нечто огромное и мохнатое, будто лев с перепончатыми крыльями и горящими глазами. «Мантикора». Кристиан кивнул, а затем подвел меня к столу и отодвинул стул, приглашая присесть. «Что было дальше?» «Дальше зеркало взорвалось прямо перед моими глазами». И в этот самый момент Индракора решительно напомнила о себе и дернула за подол платья, видимо, учуяв съестное. «Вот неугомонное создание!» Ногой попыталась придержать зверька. «Хорошо». Кристиан сел напротив, вроде бы ничего не заметив. Зацепил за ворот белоснежную салфетку и приступил к завтраку. «Еще кого-нибудь ты видела?» «Да, тоже в зеркале». Невзначай подхватила со стола какую-то закуску, состоявшую из сыра, хлеба и ароматных мясных кусочков. «Горящие глаза, три головы, чешуя змеи и шерсть. И после этого я попросила убрать все зеркала из моей спальни». Передернула плечами. «А что это означает?» «Мне и самому хотелось бы знать. Как девушка, прожившая на земле всю жизнь, смогла уничтожить тварь, рожденную бездной?» Кристиан отвел взгляд, а я в одно движение случайно уронила закуску на пол. Одно движение, и ароматный кусочек уже оказался в лапках зверька. Выдохнула. Может, это заставит хоть ненадолго посидеть рыжулю смирно? «Я и раньше их видела, еще на земле. Мне снилось нечто подобное». Я пожала плечами. «Интересно». Рараншейр отбросил салфетку и поднялся из-за стола, припечатав меня взглядом к стулу. «Ты сможешь узнать существо, которое на тебя напало в последний раз?» «Думаю, да», — осторожно кивнула. «В таком случае вечером буду ждать тебя в своем кабинете». Кристиан приблизился ко мне и, подцепив большим пальцем мой подбородок, вновь заговорил. «Только постарайся до вечера не влипнуть в очередную неприятность. Будь дома. Желательно вообще не покидай свою комнату». «Опять начинается», — дернулась назад. «Я что, пленница? Может, еще кандалы на руки наденешь?» «Хотелось бы, но подходящего размера не найду». Кристиан усмехнулся. «Для большей безопасности приставлю к тебе Эйдена». «Тьерры Марион вполне достаточно», — буркнула себе под нос. «Моя мать умеет находить неприятности на свою голову не меньше твоего. Буду ждать тебя в 9». Он отстранился и перевел взгляд на мою юбку, отчего все внутри сжалось. Дыхание замерло. А Кристиан усмехнулся, как ни в чем не бывало. «И почему я не удивлен наличию Индракоры под твоей юбкой? Подыщи своему фамильяру намордник. Приятного вам аппетита». И Рараншейр развернулся и уверенно направился к двери, А я, наконец, выдохнув, приподняла подол платья, позволяя рыжику выскочить на волю. «Ну что, наша взяла?» Я подмигнула зверьку, услышав в ответ довольное и сытое «фыр-фыр».